скину рюкзак. Устал в пути, мутки, лярва, высотока. Ты меня примет, каменный лес, и так-так приятно заколет в груди. Общепринятые меры, я им не подвластен. Удаляю нервы, подбит, знаю этот город наизусть. Без огней он спит, вечный репит, мой гонит болит. Давай запоем и давай без обид, ты же знаешь, что найдешь о любви. Ее надо испить, узнами прочными, дорогами долгими. Убегаем от проблемы, нас никак не найти. Сондам, я обнять, я кручу эти мысли, я дай пять. Ты выряй, пацану, молотом море парю, я пою от души, не знаешь, люблю. Знавные глаза разлетают на ура, розы капают с тебя. Я начал верить в чудеса, я начал все с нуля. Убери из бес, принимай как есть небесный вес. Это от бархатный кайф, лайф там лаймай, не говись и срай. МБ твой хай. Подавай мой дом, где среди гор, реки до дерева треск. Друзья разводили костер, это любовь, долго ли брать? Ну я без тебя, моя отчизна. Помню, когда могу, я плаку, как вспомню кадры жизни. Ты была грязной, намази с миром до темна. Бегали, бегали, не радовались, доброму сполна. Время верни меня туда, где беззакутными мы были. Да, не насладиться, где улыбок, не початый край. Фото, дети, школьная пора. Любили жизнь с ночи до утра. Но мы волятся нами по городам со свистом детвора. Носилась по дворам, как жаль. Мы выросли, на сердце лишь останется теплая печать, теплая печать. На спидометре 200, мы вместе, перекресток в бездны, громко с песней. Ветер в окна, мир так тесен, снова между равновесий. Гуашью проспекты, улицы, здания, обострение чувств, замедление дыхания. Вавилон падет, забытый богом, схоронив в руинах дурного много. Я лягу на землю, закрою глаза, руки мамы, голос отца, улыбки детей. Запах ее, это то, что роднее всего. Удалю аккаунт с привычкой, наспор сотру контакты. Выброшу паспорт на завтрак, воздух, табак, мята. Пешком к свободе, босым по асфальту, стирая ноги, обгоняя тени. Мимо животных, людей и растений, на перегонки с бесконечной вселенной, навстречу тому, что приготовило время. Я запишу и сохраню его в блокнот. Запомню все, что произойдет. Зарисую на бумаге, чтоб детали не забыть. Я буду жить. Оставляю отпечатки звуков секвенций. Мысли в треках, лоджик, бук, РК, шнуры, микрофон, бит, бас, компрессор, рекорд, частоты. Метроном следит за темпом. Это дурной тон, зову искусством. Ты называешь это рэпом. Не прожить без музыки ни дня. Все, что есть у меня, вся она для тебя. И если ты даешь колонку громкости моим словам, всегда с любовью от души, только подпись 9 грамм.